Глава 7. Вторник. Ничего, кроме правды. Было 11 часов, когда горничная разбудила Беллами. Он сел в постели, выпил чаю и просмотрел первую страницу газеты. Об убийстве ничего не было. Он встал, пошел к окну и выглянул на улицу полумесяца. День был ясный и холодный. Беллами поежился в своей красной шелковой пижаме. Вернулся к кровати и сел. Он сидел 5 минут, глядя в пол и размышляя. Затем снова встал и, подойдя к гардеробу, открыл его. Внутри висела странная коллекция костюмов. Слева — новые и хорошо сшитые. Чем дальше вправо, тем менее новые и хуже скроенные. Крайние справа и вовсе старые и потрепанные. Беллами зевнул и выбрал отличный синий костюм в тонкую полоску. Бросив его на кровать, он направился к телефону и набрал номер Кэролы. «Доброе утро, дорогая!» — проворковал он. «Представляю себе, как ты должна меня ненавидеть. Какой я мерзавец, но ведь ты простишь меня!» Голос его звучал капризно. Кэрола ответила. «Ты жуткая личность, Ники. У меня сейчас моя тетушка. Она как раз рассказывает мне, какой ты отвратительный тип. И поздравляет с тем, что я от тебя отделалась. Но я сказала ей, что все же буду держать тебя под рукой, вроде домашнего котенка. Ты знаешь, в тебе, несмотря ни на что, есть нечто милое». «Знаю», — согласился Беллами. «Иногда я даже сам себе немного нравлюсь. Но в одном я уверен. Я предпочел бы быть твоим домашним котенком, чем фаворитом королевы племени Шеба. Будет ли мне позволено лицезреть тебя, или ты отправишь меня в африканские джунгли на большую охоту? Полагаю, это обычная практика в отношении отвергнутых поклонников». «Конечно, но я не хотела бы поступать так с тобой», — ответила Кэрола. «Я слишком люблю львов. Ты, наверное, изобрел бы какую-нибудь систему, чтобы обмануть их. Однако я буду в баре ресторана «Беркли» в 12. Мы с Ванессой там встречаемся. И если ты вдруг окажешься поблизости...» «Я буду там с боем курантов», — сказал Беллами. «Надену новый костюм. Я собираюсь начать новую жизнь. И как? Ты удивишься?» «Хорошо», — рассмеялась она. «Только веди себя прилично, Ники». «Кэрола», — проговорил он тихо. «Неужели тебе действительно нравится Ферди Мотт? Ты ведь не можешь влюбиться в этот портняжный манекен, а?» Голос ее стал строгим. «Занимайтесь своими делами, мистер Беллами, и не лезьте в мои, иначе я не позволю вам выпить с нами коктейль. До свидания». И она повесила трубку. Беллами закурил и начал исполнять причудливый танец на ковре в спальне, прекратившийся лишь тогда, когда Беллами почувствовал, что у него замерзли ноги. С последним полуденным ударом часов Беллами вошел в бар ресторана «Беркли». В углу сидели Кэрола и Ванесса Марч. Подходя к ним, он подумал, что, пожалуй, редко встретишь двух таких красивых и замечательных женщин вместе. На Ванессе была новая шуба из клямы и соответствующая шляпка. Ее черные волосы были красиво уложены, глаза мерцали. «Доброе утро, дамы!» — поклонился Беллами. «У меня есть для вас сегодня прекрасные шелковые чулки по 2 шиллинга за пару. Прочность гарантируется. К каждой паре прилагается пара шелковых подвязок совершенно бесплатно. Единственное условие — продавцу должно быть позволено надеть их на вас». «Вы чудак, Ники». «Доброе утро, Ники», — произнесла Кэрола. «Я надеялась, ты явишься сюда сконфуженным, а ты выглядишь вполне счастливым». Беллами сел и сделал знак официанту. Изобразив гримасу покаяния, он обратился к Кэроле. «Послушай, дорогая, не сыпь соль на рану. Я ужасный человек, и мне стыдно за вчерашнее, ты даже не знаешь как». Он перевел взгляд на Ванессу. «Вот вы мне сочувствуете, не правда ли? Вы должны мне сочувствовать. Ведь знаете, что я обожаю вас с того самого момента, когда впервые встретил. Я совершенно без ума от вашей фигуры, Ванесса. Она улыбнулась. «Скажите, Ники, есть ли на свете женщина, с которой вы не пытались бы флиртовать?» «Конечно, нет», — ответила Карла. «Думаю, нет ни одной, которой бы он не сказал, что любит ее». «Это правда, Николас?» — спросила Ванесса. «Если да, то вам, должно быть, очень часто дают отпор». «Дают», — согласился Ники. «Но и очень часто отвечают взаимностью. В общем, дебет с кредитом сходятся. Я очень добродушный тип», — добавил он задумчиво. Посмотрев на Карлу, Ванесса сказала. «Шокирует, не правда ли? Не знаю, что ты в нем нашла». «Сама не знаю», — ответила Карла. «Должно быть, мне его жалко. Думаю, он не совсем в своем уме». «Мне не нравится, когда меня жалеют», — запротестовал Беллами. «Я достаточно сильный мужчина. Женщины инстинктивно чувствуют мое великодушие». Ванесса всплеснула руками. «О, боже мой!» — воскликнула она. Официант принес коктейли. «Вчера я выиграл 5 фунтов», — похвалился Беллами. «Дурак, что не стал играть дальше. Чувствую, что выиграл бы кучу денег». Карла поинтересовалась, почему. «Потому что кому не везет в любви, тому везет в игре», — печально ответил Беллами. «После того, как ты дала мне отворот-поворот, Карла, я решил, что должен выиграть состояние. Вместо этого я выпил виски с Харкотом и увидел, как он выиграл состояние». «Хотите верьте, хотите нет», — сказал он, обращаясь к Ванессе, — «но ваш старик-муж вчера выиграл немалые деньги». «Неужели?» — удивилась Ванесса. «Как интересно». «Совершенно неинтересно», — возразил Беллами. «Он просто отнял их у Ферди, а я думал, что Ферди хорошо играет в покер». Ванесса поджала губы. «Этого я не знаю, но знаю, что Харкотт никудышный игрок. Как, впрочем, и вообще никудышный человек». Карла мягко заметила. «Ну, Ванесса, ты слишком строга к Харкотту». Ванесса взглянула на Беллами, потом перевела тяжелый взгляд на Карлу. «Ты так думаешь, дорогая?» Она посмотрела на часы. «Уже 1:15. Мне нужно идти, у меня назначена встреча во время обеда. Оставляю вас. Постарайтесь все уладить». Она поднялась. Беллами встал, провожая ее. «И помните», — добавила Ванесса насмешливо, «если даже вам не удастся договориться насчет помолвки, почему бы вам не остаться просто добрыми друзьями?» «Окей, подруга», — сказал Беллами. «Отправляйтесь прямо домой и не промочите ноги». Ванесса кивнула Кэроли на прощание. «До свидания, дорогая. Ники, вы чудак». И ушла. Беллами сел и допил коктейль. Потом посмотрел на Карлу и сказал. «Заметила ли ты, любовь моя, что вон там, за углом, в маленьком коридорчике, ведущем в ресторан, повесили недавно очаровательную картину?» «Нет, а что?» «Я хочу, чтобы ты ее увидела. Она просто восхитительна. Пойдем?» Он встал. Пожав слегка плечами, она тоже поднялась и последовала за ним. Беллами прошел через бар в коридорчик. Коридорчик был пуст. Он остановился, глядя на пятно на стене. «Ну не чудесно ли она, дорогая?» — спросил он. «Ники, не валяй дурака», — сказала Кэрола. «Здесь нет никакой картины». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивленно спросил он. «Ты, наверное, сошла с ума». Когда она повернулась, он обнял ее. Она не сопротивлялась. Так они стояли довольно долго, слившись в поцелуе. Когда он отпустил ее, она мягко сказала. «Ты настоящий сумасшедший!» Он улыбнулся ей. Потом с кривой ухмылочкой заметил. «Ты ведь не расскажешь об этом Ферди, правда? Пойдем выпьем по коктейлю. А потом мне нужно будет уйти, у меня обед с дамой». Они вернулись в бар. Не успели они снова сесть за столик, как Карла воскликнула. «Смотри, Ники, Ванесса идет обратно!» Беллами повернулся на столе. Ванесса как раз входила в дверь. В руке она держала газету. Лицо у нее было напряженное. Она подошла прямо к столу и рухнула на стол. «Боже мой! Это ужасно! Кто-то убил Фреду!» Она бросила на стол дневное приложение к вечерним новостям. Взглянув на газету, Беллами прочел шапку. Они переглянулись. Беллами пробормотал. «Невероятно! Я не верю!» Он быстро взглянул на Карлу. Та проговорила. «Бедный, бедный Филипп! Он не вынесет этого! Кто же мог сделать такое?» Ванесса покачала головой. «Я иду домой. Ужасно себя чувствую. Какой кошмар. Вы знаете, меня как будто кто-то подтолкнул под руку купить газету. И когда я увидела это на первой странице, я чуть в обморок не упала». «Думаю, нам нужно выпить, чтобы прийти в себя», — предложил Беллами. «Нет», — твердо возразила Карла. «Ванессе совсем плохо. Я отвезу ее домой, у меня машина за углом. До свидания, Ники!» Беллами встал и сказал «пока». Проводив выходивших из бара женщин, он заказал себе еще один коктейль. Беллами медленно двигался по направлению к дому Кларендона. Лицо у него было задумчивое. «Интересно, видела ли Айрис Беррингтон дневное приложение к вечерним новостям?» — думал он. «И знает ли уже об убийстве Фреды? Даже если нет, наверняка кто-нибудь позвонил и сообщил ей. А если так, то она быстро сообразила, что алиби, которое она прошлой ночью согласилась ему обеспечить, касается именно того времени, когда, скорее всего, и было совершено убийство. Это же очевидно. Она, конечно, поняла, что речь идет не о том, чтобы спасти его от вызова в суд как свидетеля, и не о любовной истории. Речь идет об убийстве. А поскольку это так, она будет вынуждена сказать Беллами, что не может его покрывать. Пересекая Беркли-сквер, Беллами осознал, что для Айрис будет невозможно подтвердить его алиби. Она вымогательница, пусть разборчивая, но профессиональная вымогательница. Алименты, которые она получает от бывшего мужа, весьма скудны. И она должна иметь кого-то, кто оплачивал бы ее счета. Находясь в столь ненадежном положении, она не могла позволить себе каких-либо осложнений с полицией. Такие женщины, как Айрис, этого никогда не допускают. Их отношения с мужчинами не должны становиться достоянием публики. Тем более нельзя оказаться замешанной в деле об убийстве. Ему было лишь интересно, как она будет оправдываться. Она встретила его улыбкой. Беллами отметил, что при дневном свете квартира выглядела очень красиво. Когда они проходили мимо столовой, он увидел, что стол накрыт к обеду. Он последовал за ней в гостиную и остановился у камина, покуривая и наблюдая, как она подошла к бару и вернулась с двумя коктейлями в руках. Аккуратно поставив стаканы на каминную доску, она взяла его лицо в ладони и поцеловала в губы. «Это ужасно, Ники, правда?» «Напротив», — ответил он. «Я нахожу, что это было прекрасно. Что тебя огорчает?» Она взяла с диванчика и передала ему газету. «Фреду Веннинг убили», — сказала она. «Ты не знал?» Он не ответил на вопрос. «Это действительно довольно ужасно», — согласился он. Он знал, пока он делает вид, что читает газету, она внимательно наблюдает за ним. «Ты ведь не знала Фреду?» — спросил он. Она покачала головой. «Это была очаровательная женщина», — сказал Беллами, — «блестящая и красивая». «Бедная Фреда». Он передал ей ее коктейль и отпил из своего стакана. «Это доказывает, что смерть подстерегает нас там, где ее совсем не ждешь. В любой момент». Айрис встала, подошла к окну и посмотрела на улицу. Рот Беллами стал растягиваться в улыбке. «Вот сейчас», — подумал он, — «она скажет, что выходит из игры». Спустя минуту она отвернулась от окна, взяла сигарету из шкатулки в баре, закурила и выпустила колечко дыма, наблюдая, как оно плывет по комнате. «Ники, дорогой, я сегодня очень интересно провела утро». Она посмотрела на него серьезно, а потом уголки ее губ насмешливо приподнялись. «Не хочешь ли узнать, как?» «Разумеется, я хочу знать все, что касается тебя». Расскажи, я весь внимание». Она невозмутимо произнесла. «Сегодня около 12 ко мне приходил офицер из полиции. Инспектор из отдела расследований уголовных преступлений Скотленд-Ярда. Некто мистер Мейнелл». «А, симпатяга Мейнелл», — произнес Беллами. Она села на диванчик и положила ногу на ногу. «Да, он очень славный, Ники», — подтвердила она и насмешливо посмотрела на него. «Он очень интересовался тобой». «Вот как?» — спросил Беллами беззаботно. «Что же он тебе сказал?» «Очень много всего. Он был очень любознателен. Рассказал, что им известно об убийстве миссис Веннинг. Сказал, что она звонила тебе во время вечеринки у Кэрол и Эверард после 11. И что убили ее, вероятнее всего, между этим временем и 12:35. Сказал, что они обязаны проверить абсолютно все, сколь незначительным оно бы ни казалось, если это имеет отношение к делу. И что он хотел бы знать, что делала в это время я. Сказал, что знает от тебя, будто ты был здесь. Это зафиксировано у него в записной книжке». «Понятно», — улыбаясь, сказал Беллами. «И что же ты ему поведала?» Она тихо засмеялась. «Ну, конечно же, Ники, я сказала ему, что это правда. Мы же договорились с тобой вчера, что я должна сказать». Она слегка приподняла брови. «Его удовлетворил твой ответ?» — поинтересовался Беллами. Голос его звучал по-прежнему беззаботно. «И да, и нет», — ответила она. «Он задал мне массу вопросов, но я, как мне кажется, удачно на все ответила. Тогда он протянул мне лист бумаги, который извлек из кармана, и попросил написать свои показания и подписать их. Сказал, что если я хочу подумать, он даст мне такую возможность». Она подошла к нему и остановилась у него за спиной, совсем близко. «Я ответила, что мне не о чем думать, что если человек говорит правду, ему обдумывать нечего. Поэтому я села за этот стол и записала свои показания. Все в точности так, как ты ему сказал. И подписала. Он ушел. Выглядел вполне довольным». Беллами облегченно вздохнул. «Ты вела себя очень смело, Айрис. Чертовски смело!» Она улыбнулась и промурлыкала. «Значит, ты считаешь меня хорошей девочкой? Отлично, сэр. Можете меня за это поцеловать. А потом мы будем обедать. Ты все еще хочешь лобстера? У тебя не пропал аппетит?» Беллами улыбнулся. Притянул ее к себе и поцеловал. «Ничто не может испортить мне аппетит, Айрис. Пошли, расправимся с лобстером». Было 3 часа. Беллами сидел в кресле в гостиной. Айрис пристроилась у него на коленях. Ее руки обвивали его шею. Она то и дело целовала его в губы. Он вынужден был признать, что она прекрасно владеет техникой этого дела. В Айрис была энергия, которая заражала его. Наконец она сказала. «О чем ты думаешь, Ники? Тебя что-то тревожит?» Он отрицательно покачал головой. «Меня редко тревожит что-либо. В этом мало толку». «Можешь мне не рассказывать», — улыбнулась Айрис и снова поцеловала его. «Мне трудно представить себе тебя озабоченным. Чем бы то ни было, даже если это связано со мной». Она надула губки. Он просунул одну руку ей под колени, а другой обнял за плечи и встал, подняв ее таким образом. Потом положил на диван у камина. Отойдя и стоя спиной к огню, он смотрел на нее. Она ему улыбалась. «Ты гораздо сильнее, чем кажешься. Вообще ты странный человек». Он кивнул. «Я помесь Хэкеншмидта с Кларком Гейблом», — усмехнулся он лукаво и закурил. «Думаю, нам надо вместе поужинать. Ты наденешь шикарное вечернее платье, а я, несмотря на войну, фрак в твою честь. Мы отлично поужинаем в Савое. Там всегда весело. Выпьем бутылку хорошего шампанского, будем много танцевать и болтать. А потом, Он помолчал и посмотрел на нее, подняв одну бровь. Она рассмеялась прелестным мелодичным смехом. «А потом», — повторила она. «Ну, насчет потом посмотрим, когда время придет. Ты мне позвонишь?» «Я позвоню в 8», — он посмотрел на часы. «А теперь мне надо идти». Она вскочила, сделав лишь одно быстрое и ловкое движение. «Принесу щетку и стряхну пудру с лацканов твоего пальто», — игриво сказала она. «Конечно, я могла бы этого и не делать, но следующей женщине это может не понравиться». Она обернулась, выходя из комнаты, и улыбнулась ему через плечо. В 3 часа зазвонил телефон в кабинете инспектора Мейнелла. Грирс снял трубку. «Это старший офицер Харбелл из спецуправления», — доложил он. «Хочет с вами переговорить». Мейнелл выразил удивление и взял трубку. «Это Мейнелл, сэр». «Добрый вечер, Мейнелл», — сказал Харбелл. «Я должен извиниться, что вторгаюсь в ваши владения, но у меня есть для этого серьезные основания. Вы что-нибудь узнали уже по делу миссис Веннинг?» Мейнелл поднял брови. Какого черта спецуправление интересуется расследованием дела об убийстве? «Очень немного, мистер Харбелл», — проговорил он. «Я виделся сегодня ночью с неким мистером Беллами. Миссис Веннинг звонила ему сразу после 11, и он отрицает, что видел ее. Согласно его устным показаниям, у него есть алиби. Он сказал, что был у знакомой дамы. Я повидался с ней сегодня утром. И она подтвердила его показания». «Понятно», — сказал старший офицер. «Но», — продолжал Мейнелл, — «алиби липовое, сэр. Мы нашли отпечатки пальцев Беллами по всей квартире Веннингов. Были его отпечатки на стакане, из которого она, видимо, пила, на графине с виски и на сифоне. Нам известно, что раньше времени убийства он там не был, следовательно, его алиби — это сговор между ним и его дамой». «Благодарю вас, Мейнелл», — сказал Харбелл. «Вы не собираетесь пока предпринимать никаких решительных мер? Требовать ордера на арест или что-то в этом роде?» «Вообще-то, сэр», — начал Мейнелл, — «послушайте, Мейнелл, мне лучше раскрыть свои карты. А то вы будете недоумевать, почему это спецуправление сует свой нос в ваши дела. Дело в том, что мы интересуемся Беллами, но в другом плане, более серьезном. Это связано с делом государственной важности, к которому, вероятно, и убийство имеет отношение». «Да, сэр, понимаю», — сказал Мейнелл. «Потяните расследование», — попросил Харбелл. «Задержите его хотя бы на недельку. А Беллами пока предоставьте действовать по собственному усмотрению. Как только я получу от него то, что мне нужно, все остальное отдам вам, если останется что отдавать, понимаете?» «Да, сэр», — ответил Мейнелл. «Отлично понимаю и все так и сделаю». Он повесил трубку и хмуро посмотрел на Грирза. «Вот так всегда», — проворчал он. «Получаешь хорошенькое дельце. Думаешь, что оно у тебя в кармане. И тут проклятое спецуправление сует в него свой нос и путает тебе все карты как раз в тот момент, когда ты нащупал нить. О, черт!» Он пожал плечами, засунул руки в карманы и стал смотреть в окно. «Я бы закончил это дело в 2 дня», — добавил он. «Удача — вещь капризная, мистер Мейнелл», — сказал Грирс. «Но тем она слаще, когда ее поймаешь». В 4 часа Беллами прибыл в Скотленд-Ярд. Он спросил инспектора Мейнелла. 3 минуты спустя его провели в кабинет Мейнелла. Инспектор сидел за столом и курил трубку. Когда Беллами вошел, он встал и приветливо улыбнулся. «Садитесь, сэр», — пригласил он. «Сегодня мерзкий холодный день, не правда ли? Чувствуешь себя подавленным и даже не знаешь почему». Беллами достал портсигар и закурил. Мейнелл снова сел и посмотрел в блокнот, лежавший перед ним. Беллами чуть придвинул стул к столу и положил на край стола черную мягкую шляпу. Он глубоко затянулся, выпустил дым, вытянув губы, и сказал: «Полагаю, многие совершают ошибки, давая показания по делам об убийствах, не так ли, инспектор?» «Не знаю, сэр», — ответил тот. «Мне приходилось расследовать не так уж много дел об убийствах. А что вы имеете в виду конкретно?» «Я имею в виду, что я свалял большого дурака», — сказал Беллами. «Все, что я говорил вам о том, будто, покинув вечеринку мисс Эверард, отправился в дом Кларендона к миссис Беррингтон, — ерунда. Я не видел миссис Беррингтон после вечеринки до тех пор, пока не приехал в клуб Мотта». «Понимаю», — невозмутимо сказал Мейнелл. Он встал, подошел к окну и глядел в него, стоя спиной к Беллами. «Так что же вы хотите мне рассказать, мистер Беллами?» — спросил он. «Я хочу вам прежде всего сказать, что я первоклассный идиот», — ответил Беллами. «И подтвердить это заявление, рассказав правду, всю правду, ничего кроме правды». Мейнелл вернулся за стол. «Рад слышать это, сэр. Видите ли, я знал, что вы ходили вчера вечером к миссис Веннинг. Мы нашли отпечатки ваших пальцев по всей квартире. Если вы полностью хотите отказаться от того, что сказали мне вчера, я не возражаю», — продолжал он. «Если хотите дать другие показания, буду очень рад их выслушать. Если вы сами хотите. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сейчас сделаете какое-либо заявление, оно будет считаться добровольным, потому что я не требую его. А если вы хотите сначала посоветоваться со своим адвокатом, что ж, я ничего не буду иметь против». «Благодарю вас, инспектор», — сказал Беллами. «Я хотел бы рассказать, что произошло прошлой ночью. Готов сделать заявление. Но прежде позвольте попросить вас об одолжении». Мейнелл поднял брови. «Вы уже виделись с миссис Беррингтон?» — спросил Беллами. «Да, сегодня утром, мистер Беллами», — ответил Мейнелл. «Она подтвердила ваше алиби». «А, черт!» — выругался Беллами. «Какой я был проклятый дурак, когда втянул ее в это дело!» Мейнелл улыбнулся. «Ну ладно, сэр, все понятно. Поскольку никому это не причинило никакого вреда, это не имеет значения. Конечно, мы не любим, когда из нас пытаются делать дураков. Но если человек вовремя все осознал и хочет исправить, вот как вы сейчас, и если его ложные показания не помешали нам выполнять свой долг, мы тоже не хотим быть занудами». «Это очень любезно с вашей стороны», — Беллами вздохнул облегченно. «Я говорил вам, что нравлюсь миссис Беррингтон. Вот я и попросил ее подтвердить мое алиби еще до того, как она узнала об убийстве. Она, наверное, думала, что мне это алиби нужно для какого-нибудь ревнивого мужа, не более того. Согласилась и, судя по всему, сдержала слово. Я страшно рад, что у нее не будет из-за этого неприятностей». Мейнелл выбил золу из трубки и посмотрел на Беллами. В его глазах прыгали искорки. «Многие женщины предоставляют нам фальшивые алиби, мистер Беллами, и всегда делают это ради мужчины. Трудно представить себе, чего только женщина не сделает ради мужчины, которого любит. Но вам нечего беспокоиться о миссис Беррингтон. Пока». Он нажал кнопку у себя на столе. Быстро вошел констебль Грирс. «Мистер Беллами желает дать показания в связи с убийством миссис Веннинг, Грирс», — обратился к нему Мейнелл. «Будет быстрее, если вы запишетесь его слов». Грирс сел за свой стол и распахнул блокнот. Мейнелл сказал Беллами: «Расскажите все своими словами, сэр». Беллами кивнул. «Вчера вечером, сразу после 11 часов, как раз в тот момент, когда я уходил от мисс Эверард, мне позвонила миссис Веннинг. Она попросила меня передать через мисс Эверард, что не сможет прийти, так как простудилась. Она также попросила меня немедленно к ней приехать. Сказала, что дело срочное. Я поехал в такси и остановился у фасада дома, но вошел через боковую дверь. Так она велела. Я вошел в квартиру через второй вход, прошел в гостиную, но миссис Веннинг там не было. Когда я позвал ее, она ответила из спальни и велела мне войти. Я вошел. Она лежала на кровати в шубе. Мы немного поговорили. Она сказала мне, что я слишком много пью и теряю всякие шансы на брак с мисс Эверард. Я был немножко раздражен тем, что она читала мне нотацию. Она попросила принести виски из столовой. Я пошел, но, идя назад с подносом, споткнулся и два стакана разбил. Они упали на ковер. Оставался только один. Я принес его, графин и сифон, в спальню, приготовил виски с содовой, выпил. Она попросила сделать и ей, и сказала, что будет пить из того же стакана. Затем она снова попыталась читать мне проповедь. И я сказал, что больше этого терпеть не могу. Я немного выпил в тот вечер. Словом, я взял шляпу и вышел из квартиры тем же путем, что и вошел. И оставил ее лежащей на кровати со стаканом виски в руке. «Ваши показания нам пригодятся». «Как вы думаете, я вам еще понадоблюсь?» — спросил Беллами. «Не сегодня, сэр», — ответил Мейнелл. «Если вы нам будете нужны, мы свяжемся с вами». «Разумеется, сэр, вы не собираетесь покидать город?» «Нет», — заверил его Беллами. «Я никуда не еду». «Превосходно», — сказал инспектор. «Итак, до свидания, сэр». «До свидания», — попрощался Беллами, улыбнулся Мейнеллу и вышел. Когда дверь за ним закрылась, Грирс посмотрел на Мейнелла. Мейнелл сардонически усмехнулся и начал набивать свою трубку.